Глава 367. Снова. Лео изо всех сил старался обдумать наилучший план действий на будущее. Не только для него, но и для Эрин. И еще больше для людей в убежище. Он не хотел причинять им никаких неприятностей или тревоги. Они заслуживали мирной жизни. Но в то же время ему нужно было что-то делать. «Может быть, будет лучше, если мы оба уйдем отсюда», сказал Лео. «После того, что случилось, они будут преследовать и меня. Я не хочу подвергать опасности жизни людей, живущих здесь». «Но куда мы пойдем? У них есть люди в каждом убежище, и я не могу вернуться на военную базу. Кроме того, что если они снова пошлют кого-нибудь сюда и пойдут за Тазом?» спросила Эрин, надеясь, что она получит ответ. «Если моя догадка верна, я очень хорошо знаю кое-кого из чистых. Я попрошу Таза разгромить Дадзё и назначить кого-нибудь другого ответственным. Его не интересуют здешние люди, он интересуется мной». В этот момент Эрин была немного растеряна. Она понятия не имела, о чем говорит Лео, но просто знала, что прямо сейчас он был ее единственной надеждой. «Что касается твоей второй проблемы, следуй за мной», – сказал Лео. Прежде чем покинуть Дадзё, Лео подошел к чему-то в углу комнаты. После ввода кода открылась маленькая дверца, и он выхватил из нее какой-то предмет. Затем с помощью другого устройства появился цифровой экран со звуковой волной. Пока Лео говорил, звуковая волна двигалась. Прислушавшись к тому, что говорил Лео, она поняла, что это было цифровое сообщение, оставленное для Таза. «Наше совместное время было замечательным, но я боюсь, что оно подошло к концу, потому что цель и человек, которого я искал, я наконец нашел. Я сожалею о том, что случилось с тобой сегодня. Я считаю, что сам виноват в этом. С этим я дам тебе последнее задание. Две золотые кредитные карточки остались позади. Я бы хотел, чтобы ты выбрал человека, который, по твоему мнению, будет хорошо заботиться о городе, того, кому ты доверяешь. Я считаю, что ты лучше, чем кто-либо другой, можешь разрешить это. Передай ему карточку. Когда я смогу, я подам заявку и продолжу поддерживать этот приют. Что касается второй золотой карты, то она предназначена для тебя. У тебя должно быть достаточно денег, чтобы прожить всю жизнь, если только ты не пойдешь и не растратишь их впустую. Тебе не нужно рисковать своей жизнью, чтобы поставить еду на стол. Наслаждайся этим. Когда я уйду, уничтожь Дадзё и все снаряжение в нем, и держись от меня как можно дальше, а также оборви связь с людьми здесь». Они вдвоем вышли из Дадзё и направились к другому зданию, расположенному на той же большой площади, что принадлежало Лео. Он был не таким большим, как главный зал, который они только что покинули, но был вторым по величине во всей площади. Прежде чем войти в комнату, Лео взял руку Эрин и положил на нее предмет, который достал из сейфа. «Полагаю, это принадлежит тебе», – спросил Лео. «Мои часы! Это значит, что я наконец-то смогу связаться с остальными!» Сказала она с радостью на лице, но сейчас было не самое подходящее время для этого. Они вдвоем вошли в комнату, и она была не слишком большой по размеру. Она была немного тесной, но что ее удивило, это была почти точная копия комнаты портала, которая была на военной базе. Там было несколько различных порталов, которые вели в другие места. «Я купил большинство из них на черном рынке, но каждый портал здесь должен принадлежать зеленой планете или оранжевой портальной планете. Я часто использовал их прежде, чем присоединиться к армии, чтобы выйти на одиночную охоту. А потом с кристаллами зверей я продавал их, чтобы финансировать приют». Сначала Эрин подумала, что, возможно, один из этих порталов будет ее выходом отсюда. Но после того, как Лео специально сказал, что они были только оранжевыми порталами и зелеными порталами, она снова впала в уныние. До тех пор, пока на одной из этих планет есть военное присутствие, где-то поблизости будет прятаться член чистых. Это только временная мера, пока мы не сориентируемся. Я верю, что Куин сделал мне настоящий подарок, сказал Лео, сжимая кулак. Я никогда не чувствовал себя сильнее, чем раньше, но мне все еще нужно время, чтобы тренировать себя и свои навыки. Если хочешь, я и тебя обучу. Если ты хочешь снова увидеть своих друзей, я предлагаю тебе принять мое предложение. Как только мы оба достаточно окрепнем, мы вернемся, и чистые будут бояться нас. Подойдя к одному из телепортов, Лео отодвинул его в сторону и поставил на середину комнаты. Затем, после активации, можно было увидеть небольшие волны в воздухе. Однако, цвет, которого ожидала Эрин, не появился, ибо это был портал красного цвета. «Как? Откуда у тебя это?» – спросила Эрин. «А разве это не опасно? Разве это не хуже, чем бежать от чистых?» «Этот портал раньше был оранжевой портальной планетой. Ты этого не знаешь, но студентов послали сюда в экспедицию. Самый высокий уровень зверя на этой планете – это продвинутый уровень зверя. Оказывается, там было много продвинутых зверей. Этого было достаточно, чтобы военные решили отказаться от него и классифицировать его как красную портальную планету. Я уверен, что если там есть только продвинутые звери, мы сможем избежать неприятностей. Там может быть странный зверь королевского уровня, но было ясно, что их не так уж много. Это будет идеальное место для нас двоих, чтобы тренироваться». Хотя Лео не упоминал об этом, у него было еще одно беспокойство, но маловероятно, что они встретятся. Он подумал об этом, но в конце концов, это был действительно единственный вариант, который у них был. Они могли бы продолжать бегать в маскировке от укрытия к укрытию, быть преследуемыми, никогда не имея места, чтобы обосноваться. Или они могут пойти на риск, стать сильнее с Лео и больше не бояться. «Один год», — ответила Эрин. «Я хочу встретиться с остальными, когда они закончат школу. Я хочу быть достаточно сильной, чтобы больше не беспокоиться о трудрями или чистых. Если ты сможешь это сделать, я пойду с тобой». Эрин взяла Лео за руку, и они медленно прошли через портал вместе. На грязной земле, в жарких джунглях, где деревья были такими высокими, словно касались неба, а стволы толстыми, как дома, в воздухе внезапно образовалась небольшая рябь волн, а вскоре из ниоткуда появились электрические искры. Вскоре открылся портал, и из него вышли Эрин и Лео, спотыкаясь и упираясь руками в землю, пытаясь удержать равновесие. «Ага, мы здесь», — сказала Эрин, глядя, как выглядит это место. Но когда она подняла голову, ее встретило острое копье. «Незваные гости! У нас есть два человека, которые прошли через портал», — сказал человек, держащий копье. Оглядевшись вокруг, Лео и Эрин заметили, что их полностью окружили около 30 человек, и они держали в руках свое звериное оружие, готовые вступить в бой. «Мне показалось, ты говорил, что это планета Красных Врат», — прошептала Эрин. «Здесь не должно быть людей, верно?» «Здесь когда-то был приют, но я думал, что они его бросили. По крайней мере, военные». Высоко на одном из деревьев, на одной из платформ стоял деревянный дом, построенный больше, чем любой другой. Внутри молодой человек стремительно ворвался в главную комнату. «Артур! Артур!» – закричал мальчик. «Есть два человека, которые вместе прошли через портал. Что нам делать?» Артур встал со своего удобного кресла, в котором сидел, и направился к открытому внешнему входу. «Я знаю. Я чувствую его запах. Он один из моих».